Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1296. Сердце мое сделалось как воск, растаяло посреди внутренности моей. Псалом 21, стих 15. Наш благословенный Господь испытал ужасную оставленность и страдания души. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Глубокая подавленность духа – вот самое суровое испытание. Все остальное не столь важно. Наш страдающий Спаситель мог бы воскликнуть, обращаясь к Отцу Своему: «Будь со мной», ибо никогда так не нуждается верующий в своем Господе, как во время страданий, когда сердце его тает, как воск. Верующий, прийди сегодня утром к распятию и смиренно вознеси хвалу Царю Славы, который некогда пострадал за тебя, испытав такие страдания души и боль телесную, такие, какие еще никогда не выпадали на долю ни одного человека. Убедись в том, что он в полной мере соответствует своему имени, верный первосвященник, и его заботят наши грехи. Особенно пусть те из нас, чья печаль происходит из-за того, что они не ощущают присутствия отцовской любви, обретут более тесное и искреннее общение с Иисусом. Давайте не будем поддаваться отчаянию, ибо это уже довелось пережить нашему Учителю. Иногда наши души испытывают жажду и слабость, жажду до боли, стремясь узреть лик Господа. В такие минуты давайте утешаться осознанием того, что наш великий первосвященник сочувствует нам. Капли наших страданий без следа растворяются в океане его печалей. Но как высоко должна в эти мгновения парить наша любовь! О, верная и глубокая любовь к Иисусу! Как море весной во время прилива! Охвати все мои усилия, поглоти все мои грехи, смой все мои нужды, приободри мой пребывающий в плену этого мира дух и отправляйся прямо к стопам моего Господа. И пусть там я буду покоиться, как треснувшая, не имеющая никакой ценности раковина, омываемая его любовью. И только осмеливающаяся просить его о том, чтобы он склонил свою голову и услышал слабое эхо приливов его любви, которые принесли меня туда, где я обрел покой, к его стопам.